Вся страна. 1990-е годы. Шоковая терапия из-за океана. В советской финансовой системе с ее плановым хозяйством цены на группы товаров и продукты питания до 1991 года устанавливались руководством страны. Цена зависела не от реальных затрат, а от социальных установок и плановых цифр. Эта плановость приводила к диспропорциям, в конечном счете создавала дефицит товаров и услуг. Чтобы исправить ситуацию, новая власть решила использовать радикальное средство – шоковую терапию. В нее входили либерализация цен, сокращение выпуска бумажных денег и приватизация убыточных предприятий. В целом, эти меры таили в себе множество негативных последствий. Было очевидно, что это приведет к обнищанию миллионов простых людей. Но об этом не говорили. Скрывали также, когда начнется отпуск цен. Отпуск цен назначили на 2 января 1992 года. Эту дату держали в тайне, опасаясь паники среди населения. Человек мог еще на 10 рублей купить хлеб, молоко, яйца, овощи, пусть даже после стояния в очередях. Но после отпуска цен эти 10 рублей превратились в копейки, на которые можно было купить лишь батон хлеба. Это был удар по бюджету миллионов семей. Осуществлять меры по шоковой терапии в многонациональной огромной стране, не имея опыта рыночного управления, было рискованно. Поэтому в Россию пригласили нескольких гвардейских мальчиков, представителей Гарвардского института международного развития из США, которые имели опыт внедрения рыночной экономики в ряде стран Латинской Америки. Их имен не называли. Считалось, что их рекомендации и советы будут исключительно полезными. О том, что они могли нанести вред стране, даже не думали. Да и времени на анализ уже не оставалось. Магазины были пусты. Дефицит продуктов привел к длинным очередям. Недовольство людей могло привести к уличным беспорядкам, вплоть до требований смены власти. Но приехавшие западные специалисты едва ли были заинтересованы в том, чтобы из бывшего Советского Союза сделать страну с процветающей рыночной экономикой. Это означало создать себе в перспективе конкурента. Кому это надо? Их задача была проще – развалить до конца плановую систему хозяйствования, дать установку на свободный рынок, на конкуренцию товаров и услуг. С этой целью старались активизировать предпринимательскую инициативу у руководящего состава. Но основную ставку сделали на долларовые влияния Международного валютного фонда и кредиты Всемирного банка. Как выяснилось позднее, гарвардские специалисты-экономисты злоупотребляли оказанным им доверием правительства Ельцина. Предложенная ими шоковая терапия, которую поддержали молодые российские реформаторы того времени, привела к ликвидации контроля над ценами, к чудовищной гиперинфляции, которая за один год достигла 2600%. В результате большая часть сбережений граждан России просто испарилась. Людей сделали нищими. После 2 января 1992 года 90% розничных цен и 80% оптовых цен были освобождены от государственного регулирования, но полки магазинов далеко не сразу наполнились продуктами. На это потребовались месяцы. По мере появления в магазинах продуктов питания на них ставились все более высокие цены. Покупательная способность населения падала. Людям приходилось экономить, чтобы приобрести продукты. Денег на питание, не говоря уже о предметах первой необходимости, не хватало. Гарвардские мальчики сделали свое дело и тихо уехали. Их имена не попали в книгу почета страны. Они не стали известны широкой публике. Это их и не волновало. Они неплохо нажились на экономическом кризисе в постсоветской России. У них появились миллионы долларов, о приобретении которых у себя на родине за столь короткий срок они и не мечтали. Дома гарвардские мальчики написали книги об успехах приватизации за рубежом и опять получили хорошие гонорары. Это закон бизнеса. Деньги к деньгам. А Россия осталась со смутной перспективой выхода из затянувшегося кризиса, с надеждой на становление рыночной экономики, с будущими обменами денег в 1991, 1993 и 1998 годах, дефолтом в 1998 году, с начавшимся делением общества на кучку имущественно обеспеченных и на десятки миллионов людей по всей стране, едва сводивших концы с концами.